Уже давно пора ужинать. Судя по всему, она забыла, что не одета, и оглядела себя с таким удивлением, что он расхохотался. «Уверен, не напомни я тебе, ты бы отправилась в столовую в костюме Евы. Поторопись, без нас никто не сядет за стол, а после ужина я снова еду в штаб». Она не могла скрыть разочарование. «Вы не вернетесь к ночи?» «Нет, эта история с бегством короля перевернет там все вверх дном. Боюсь, мне придется повоевать с Кромвелем». С этими словами он вышел из комнаты. Фиби обхватила себя руками, чувствуя жар во всем теле от прикосновений Кейта. Внутри ее словно светила лампа и грела ее приятным ровным теплом. А в голове вновь звучали сочиненные ею строки, которые она вложила в уста Роберта Дадли. Но шли они из ее собственного сердца, и она так сроднилась с ними, что прониклась настроением беседы двух влюбленных, что, естественно и почти машинально, включалась в нее, когда услышала, как Кейта произносил слова любви. После ужина Фиби поспешила навестить Мэг в отведенной ей комнате, где горела свеча, а сама потерпевшая уже не спала, лежала широко открытыми глазами. Лицо ее было таким бледным, что почти не отличалось от белоснежной наволочки. «Как ты себя чувствуешь?» Фиби присела на край постели, отыскала руку Мэг. Рука казалась гораздо тоньше и слабее, чем прежде. «Наверное, я выдержала испытание», — ответила Мэг. Фиби сжала ее пальцы. «Кейта велел прогнать этого самозванного искателя ведьм, а прежде наказать плетьми за бродяжничество и самоуправство. Викария же лишили прихода». «Довольно сурово он поступил с ними», — чуть слышно произнесла Мэг. «И это после того, что они с тобой сделали?» Мэг еле заметно усмехнулась. «Мне отмщение и аз воздам», — сказано в Евангелии. «Нет, этих двоих мне не жалко, но не хотелось бы, чтобы твой супруг наказывал наших сельчан. Они не злые, а просто невежественные». «Да, так оно и есть», — согласилась Фиби, хотя перед глазами у нее стояли их лица, искаженные ненавистью и жаждой расправы. Она подробно рассказала Мэг то, что услышала за ужином от Джайлса. По распоряжению Кейта тот арестовал двух главных зачинщиков, вернее, исполнителей из числа жителей деревни, и должен был на завтра выставить их в колодках у позорного столба на всеобщее обозрение. Но в последний момент Кейта передумал и смягчил приговор, решив, что с них будет достаточно, если они проведут ночь в узилище. «Ох!» — вздохнула Мэг. «Наказаниями суеверий не победишь. Они как сорная трава, их вырываешь, а они растут снова». «Как ты собираешься жить, когда придешь в себя?» — спросила Фиби. «Так, как и жила, и делать то, что делала. Станешь опять помогать тем, кто тебя... Не знаю, мне кажется, я не смогу даже разговаривать с ними». «Что ж, это понятно. А ты сможешь, Мэг? Если станут снова доверять мне и отринут злобу, то, пожалуй, смогу. Хочу надеяться, это поможет им излечить не только тело, но и душу». «Ты слишком добрая, Мэг», — воскликнула Фиби с некоторым осуждением. «Они не заслуживают этого». «А это извечный вопрос, дорогая, кто чего заслуживает?» — устало проговорила Мэг и закрыла глаза. «Я ужасно утомилась, Фиби». «Конечно, тебе надо поспать. Я приду завтра утром. Спокойной ночи». Поцеловав несчастную, она отправилась к себе в свою одинокую спальню. Но, войдя туда и окинув взглядом огромную пустую постель, схватила ночную рубашку и со свечой в руке направилась в спальню Оливии. Та уже засыпала, приход Фиби напугал ее. «Опять что-то случилось?» «Нет, просто я хочу провести ночь в твоей комнате, если не возражаешь».